Я мысленно фыркнул и тоже накрыл ладонью артефакт-медальон. Действительно, ничего необычного. Сначала мы откатили время назад, до того мига, когда малыш был жив и здоров. Затем зафиксировали изменения и покатили вперед, в ту точку на темпоральной оси, из которой начали процедуру лечения. Хорошая штука, черт побери, это магия времени. Жаль только, что применять ее способны не все и, видимо, не всегда. Даже такие сильные маги, как нынешняя властительница Лоранты. Малыш окончательно ожил через минуту, но приходить в сознание не спешил, продолжая изображать из себя смертельно раненого героя. Причина банальная. Рядом сидела Ирсая, и пока он лежал бездыханным, она пыталась восстановить его силы стандартными для котов физиотерапевтическими процедурами, поглаживаниями по макушке и почесываниями за ушами. Чтобы понять, что этот хитрован притворяется, много ума не требовалось. Тем не менее, я старательно выждал положенную в таких случаях паузу и лишь после этого пихнул его в бок. «Все, хорош дрыхнуть, герой. У нас с королевой есть и другие дела». Священный зверь поднял голову и одарил меня обиженным взглядом. Мол, так было хорошо, а ты взял и испортил. Упрек я оставил без внимания. Молча поднялся и, намотав, как и прежний хозяин, на руку пирамидку с глазом, двинулся к кровати с Алиной. Девушка продолжала сидеть в той же позе, уставившись в одну точку. Кристалл из тилланского хрусталя, что раньше лежал у нее на ладони, полностью выработал свой ресурс и превратился в горстку стеклянной крошки. «Красивая», — проговорила подошедшая сзади Ирсая. «Молодая, Хайрерша», — подтвердил нарисовавшийся сбоку Тха. «Поможешь?» — спросил я, не оборачиваясь. «Помогу», — отозвалась бывшая пленница, «но для этого мне понадобится оба ока, и этот случай сложнее, чем с малышом». Пирополус был прав, из твоей спутницы вытянули всю маг-энергию и стали вытягивать энергию жизни. Это даже не истощение, а я даже не знаю, как это назвать. В таком состоянии она уже дня 4, не меньше. «Держи», — протянул я ей медальон. «Я не возьму его», — покачала головой королева. «Почему? Одна я не справлюсь. Мы должны это сделать вместе. Как с малышом. Почти. Покажешь, что надо делать. Запоминай». Мы забрались на кровать и уселись рядом с Алиной. Я аккуратно вложил ей в левую руку белое око демона. Ирсая вложила синее в правую. Малыш запрыгивать на кровать не стал. Для него там просто не было места, а лишь положил туда передние лапы и голову, так, чтобы девушка точно коснулась их, как только очнется. «Начинаем», — скомандовала королева. «То, что мы делали, и вправду напоминало то, что минуту назад мы проделывали с малышом. Затем исключением, что малыш теперь тоже участвовал в процедуре лечения, а сам процесс длился существенно дольше и длинный откат по времени дополнялся серьезной энергонакачкой. Не смей использовать свой баиль», — предупредила Ирсая при инструктаже. «Он сразу сорвет все настройки». Я спорить не собирался. «Не смей. Так не смей». Как уже успел убедиться, магией времени лечить существенно проще, чем традиционной драконовой или рунной. Особенно возле источника силы да с парочкой амулетов, способных не только передавать маг-энергию, но и самим ее вырабатывать, аккумулировать и блокировать. Это примерно как если мои способности соединить с умениями Алины и Реи и вложить все в один флакон, взболтав, но не смешивая. Самое то, чтобы вылечить юную попаданку, угодившую из-за моей безалаберности в ловушку злодея Мальфора. Лечение длилось около четверти часа. У меня аж рука затекла держать тот шнурок, на котором висел амулет, и при этом почти не двигаться. А двигаться мне запретила Ирсая, сказав, что иначе, если я стану дергаться, придется начинать все сначала. Ну, я и не дергался. Прямо как в кабинете у стоматолога. «Не закрывайте рот, или снова буду сверлить». Тяжко, конечно, но результат того стоил. «Все, убираем», — выдохнула, наконец, властительница Лоранты. Аккуратно и медленно, чтобы привязки не сбились. Про привязки, это она совершенно правильно. Синхронизация двух временных потоков от двух амулетов требовалась идеальная, чтобы не получилось, как у меня, с барьером из полсекунды, в драке с Мальфором. Чуть было не проиграли из-за такой ерунды, так что сейчас нам, действительно, лучше заранее перебдить, чем потом локти кусать, превозмогая свои же ошибки. К великому счастью, ни превозмогать, ни кусать не потребовалось. Потоки сошлись идеально. Сидящая на кровати Алина судорожно вздохнула и открыла глаза. «Котик», — пробормотала она через пару ударов сердца, уставившись на поднявшего голову Тха. «Уэррр», — проурчал малыш, подставляя загривок. Ни одна женщина, я уверен, не устояла бы от искушения почесать ему за ушами. Не устояла от подобного искушения и Алина. Как мы и предполагали, природной магии Тха охватила с лихвой. Всего только 10 секунд такой терапии, и пациентка пришла в себя полностью, восстановившись не только физически, но и ментально. «Дим, сколько?» Требовательно посмотрела она в мою сторону, продолжая машинально почесывать довольного малыша. «Почти 56 суток», — развел я руками. «Офигеть!» — округлила глаза Алина. Я усмехнулся. «Бывает. Это, кстати, малыш». Девушка посмотрела на наслаждающегося жизнью тигрокота. «Он классный. У нас дома такой же был, только меньше. Раз в 20». Тха презрительно фыркнул и легонько мотнул головой. «Мол, продолжай, давай, не останавливайся. Могу ошибиться, но похоже, что для него это тоже была терапия, восстанавливающая потраченную маг-энергию». Алина бросила на меня вопросительный взгляд и покосилась на сидящую справа женщину. «Алина, великая Перетилланда, Ирсая, королева Ларанты». Дамы церемонно поклонились друг другу, а затем дружно повернули головы в мою сторону. «Алин, королева Ирсая знает, кто мы такие, и готова помочь. Вместо этого подлеца Пирополуса», уточнила великая Перри. «Вы его, кстати, прикончили?» «Прикончили, девочка». Окончательно и бесповоротно улыбнулась Ирсая. Девушка вновь развернулась. «Прошу прощения, ваше величество, но ваши глаза, с ними что-то не так?» Изогнула бровь бывшая пленница. «Точно такие же были у одной моей не слишком приятной знакомой. Ты это про Астию?» Вмешался я в диалог. «Про нее. У всех драконовых черей были такие же, в том числе, и у Рейны. Я об этом рассказывал». «Так, значит, вы тоже одна из них?» Не смогла сдержать удивление девушка. «Не совсем», — прищурилась королева. «И с этим вопросом, я думаю, тебе лучше обратиться к Демиру. Лучше него тебе никто это не объяснит». Я мысленно чертыхнулся, но возмущаться не стал. Ирсая была права. Объяснять юной спутнице, почему у властительницы Ларанты такие глаза, лучше всего, действительно, мне. Кто-то другой может внезапно и правду сказать, а уж другая тем паче. О том, что случилось за те 2 месяца, пока Алина пребывала в магической коме, я рассказывал часа полтора. Долго, конечно, но по-другому не получалось. Великая Перри постоянно что-нибудь уточняла, и рассказывать приходилось подробно, особенно в тех моментах, что касались наших взаимоотношений с Ирсаей, почему она стала мне помогать и вообще. Последнее, что любопытно, активно участвовала в разговоре, а временами даже брала на себя роль рассказчика, добавляя детали, касающиеся политики, магии, дворцовых интриг и особенностей повседневной жизни ее королевства. Но, что еще любопытнее, так же, как я, она старательно обходила скользкие темы, ни разу, к примеру, не упомянув, что почти всю дорогу мы спали в одной палатке, а что однажды и вовсе в одной кровати, тем более. Что касается глаз как у Асти, то тут мы, почти не сговариваясь, объяснили случившееся влиянием камня Баиль. Когда же Алина потребовала подробностей, события, в самом деле, неординарные, не заинтересоваться им невозможно, королева, ничтоже сумняшися, сообщила, что среди ларантийских правительниц она такая отнюдь не единственная, что первой с такими глазами была основательница Ларанты, и, значит, в том, что эта особенность проявляется у потомков, ничего удивительного, конечно же, нет. Важны лишь условия внезапного изменения цвета. Камень Баиль, например, или что-то еще, неизвестное. Не знаю, поверила в это Алина или не поверила, честно признаюсь, в этот момент я вдруг ощутил какую-то непонятность, неправильность, не касающуюся напрямую того, о чем говорила Ирсая, но заставляющую снова прокручивать в голове весь наш путь и пытаться понять, что не так, что конкретно царапнуло мое подсознание в том, что случилось сегодня. Малыш, пока мы беседовали, все-таки умудрился забраться целиком на кровати и, мало-помалу сдвинув нас к самому изголовью, свернулся калачиком. Не потому что просто хотел подремать с комфортом, а потому что решил воспользоваться ситуацией и получить все приятности тактильно-магического массажа в тройном объеме. Ну, что тут сказать, заслужил. Так что поглаживали и почесывали его в процессе беседы все трое, хотя и без фанатизма. С кровати его согнали только тогда, когда рассказ о моих приключениях завершился и мы подошли к заблокированному алтарю. «Значит, у нас теперь есть 2 Баиля и 2 медальона пропуска?» – переспросила Алина, тронув висящую на ее шее зеленую пирамидку. «Именно так», — кивнул я, тронув свою, полученную от Пирополуса. «И ты считаешь, осколки души, это именно камни Баэль? Другого предположить не могу. Это твой», — протянул я Алине один из камней. «И что мне с ним делать?» Взглянула она сперва на меня, затем на Ирсаю. Королева задумалась. «В хрониках королевства, да, наверное, и Мальфрана упоминаний, что око демона может быть пропуском в другой мир, я не находила. Поэтому хаем, как все это действует, мы можем только догадываться». «Не надо догадываться», — прозвучало внезапно из-за спины. «Гррррау», — рявкнул священный зверь, разворачиваясь в коротком прыжке. «Два меча, мой и Алины, вылетели из ножен раньше, чем мы успели сообразить, что случилось». Лук королевы к этому мигу уже был натянут, на тетиве лежала стрела, и эта стрела целилась в сидящего у стены нищего, того самого, кто когда-то привел сюда господина Краума и Пери из Риви. «Кажется, его звали Вири. Как ты сюда попал?» — качнул я клинком в его сторону. «Стреляли», — ухмыльнулся сидящий. Глава 31. Странный нищий сидел на полу в позе лотоса и смотрел на нас насмешливым взглядом. На меня, как и раньше, в нашу первую встречу, накатило ощущение дежавю. Он напоминал мне кого-то знакомого, но кого именно, я вспомнить не мог. Судя по сосредоточенным лицам Алины и королевы, у них была та же проблема. Они тоже пытались вспомнить, и тоже безрезультатно. И только Тха не собирался никого вспоминать. Негромко порыкивая, он подошел к нищему и тщательно обнюхал его. Обнюхиваемый даже не шелохнулся. Малыш обернулся к нам. На его морде читалось недоумение. «Что с ним?» — не выдержал я. Образ, отправленный зверем, меня удивил. Это была не картинка, а букет ароматов, разложенный на множество лепестков. В них прятались запахи джунглей Лоратны, южных степей Мальфрана, ледяных пустошей Имперского Севера, жарких пустынь Тилланда, топи и урочища, Драронского рынка, уютных бухточек Марки и Синей Гавани, а еще совершенно невероятные для этого мира запахи оружейной смазки и пороха, плюс фимиамы, шафрана и куркумы, про которые я стопудово знал, что ни то, ни другое здесь не растет, причем, последнее, как мне помнится, я вдыхал в Тартусе, аккурат перед попаданием в Шаонар. «Ты, кажется, говорил, тебя зовут Вири?» «Да, добрый господин, говорил», — кивнул нищий. «А, может быть, все-таки Абдул-Азиз». Лицо собеседника расплылось в улыбке. «Все-таки догадался, хвалю. Хотя, как по мне, это было нетрудно». «Абдул-Азиз», — ошарашенно проговорила Алина, опуская клинок. «Он самый, моя дорогая, он самый», — наклонил голову нищий, и в ту же секунду его внешность разительно изменилась. Вместо одетого в тряпье босика перед нами возник благообразный длиннобородый старик, одетый в цветастый халат, тюрбанные софьяновые сапоги с загнутыми носами. Точь-в-точь тот самый торговец, какого я помнил по лавке фальшивых восточных древностей и сувениров. В руках старикан держал дорогие жемчужные четки. «Шейрихан», — удивленно проговорила Ирсая и, заметив мой взгляд, пояснила. «Это тот самый маг, что привез меня в Витоград. Каким ты видишь его?» — кивнул я на бывшего нищего. Говорить королева не стала. Она послала мне образ, воспользовавшись сознанием Тха. Как я и предполагал, ничего общего с нашим Абдул-Азизом ее колдун не имел. Бесформенный, добившийся возвышения до метаморфа, впился я взглядом в торговца древностями. Тот на мгновение замер, но тут же расхохотался. «Бесформенный, вот уж номер, так номер. Бесформенным, а тем более метаморфом, меня здесь никто еще не называл. Ты первый. Может, ты еще скажешь, что не знаешь, кто такие бесформенные?» «Знаю, мой друг. Конечно же, знаю». Старик перестал смеяться, утер слезы и, видимо, для успокоения перебрал пальцами четки. «Но поскольку, я вижу, у вас возникли вопросы, то, что ж, задавайте. Но только, простите, лишь те, что вам кажутся важными». «Действительно, важными. Я постараюсь ответить на них максимально развернуто». «Сколько мы можем задать вам вопросов, уважаемый Абдул-Азиз?» — уточнила Алина. «Каждый по одному», — быстро ответил торговец. «Ну, может быть, два, если это потребуется для полноты понимания. Больше мне не позволено. У меня тоже имеются ограничения свыше, и отменить их я не могу. Всякая сила не может быть безграничной, иначе тот мир, в котором она существует, эта сила сама же и уничтожит. Начнем, пожалуй, с меня», — шагнула вперед Ирсая. «Я знаю, кто была моя мать, Шейрихан. Я помню сестру. Знаю, как они обе погибли, спасибо Демиру. Но я не знаю, Кто мой отец, Шерихан? Ни имени, ни рода, ни силы. Ты хочешь узнать, кем он был, разноглазый Аирис? Сощурился Абдулазис. Это и есть твой вопрос? Да, это и есть мой вопрос, кивнула бывшая пленница. Торговец задумался. Ну, или сделал вид, что задумался. Отвечать он начал секунд через 10. Всем известно, что ведьмы мужей не имеют, он говорил медленно и словно бы через силу, как не имеют мужей и жрицы Лоранты. Однако и те, и другие имеют наследниц. У них всегда рождаются только девочки. Ведьмам, считается, их дарит темная магия перерождения. Жрицам, великое время. Любой, кто это оспаривает, рискует стать им врагом. Врагом великого времени и силы перерождения душ. Ты, разноглазая Ирис, уже успела отринуть одну из традиций. Жрицы твоего королевства больше не носят маски. И великое время, как ни странно, тебя за это не наказало. Хотя должно было, на 200%. Возможно, оно решило отложить экзекуцию, в зависимости от результатов, не знаю. Но что мне точно известно, на те же 200%, только на этой традиции ты не остановишься. Я абсолютно уверен в том, что когда у тебя родится наследница, ты не станешь скрывать, кто ее отец. Ни от нее самой, ни от вашего окружения, ни даже от того человека, с кем ты разделишь ложе. Такие, как ты, всегда пытаются выйти из того круга, в который людей загоняют законы, традиции, да и просто какие-нибудь случайные обстоятельства. Я, извини, разорвать этот круг не могу. Твой вопрос поставил меня перед сложным выбором. Если я на него отвечу, то, вероятно, уже не смогу вообще ничего не смогу ответить твоим друзьям. Если же я не отвечу, не продолжай, не надо, вскинула руку Ирсая. Это вопрос я снимаю и хочу задать новый. Мне это позволено? Конечно, ты можешь задать другой. Даже два, раз я так прокололся, в голосе бывшего нищего явно чувствовалось облегчение. И четки он перебирал довольно активно. Королева окинула его испытующим взглядом. Уголки ее губ насмешливо дрогнули. А знаешь, я, пожалуй, не буду спрашивать. Я, пожалуй, отдам это право Демиру. Пусть он спрашивает вместо меня. Думаю, так будет лучше. Согласен, согласен, быстро кивнул торговец и повернулся к Алине. Твоя очередь, девочка. Надеюсь, ты не начнешь меня тоже спрашивать про своих родственников. Как по мне, попытка пошутить Абдулазизу не удалась. По лицу девушки мелькнула короткая тень. Вы угадали, почтенный. Я действительно собиралась задать вам вопрос, касающийся своих родственников. Причем, не только отца, я его тоже ни разу не видела, но и мамы. Но после подумала, а зачем, мне спрашивать то, что я знаю и так. Знаю, что моя мама любит меня и будет ждать, как отца. И что отец мой не умер и не сбежал. Раз мама столько лет ждет его, значит уверена, что дело не в смерти и не в предательстве. Что он просто не может вернуться. Пока не может. Так же, как я, например. И, возможно, по той же причине. Ведь таких мест, откуда, бывает, сложно вернуться, в нашем мире не меньше, чем в этом. Я теперь точно знаю, спасибо Демиру. Покосилась она на меня и вновь повернулась к торговцу. Так что теперь я, наверное, поступлю точно так же, как и ее величество королева Ирсая. Да, решено. Именно так я и поступлю. Пусть мой вопрос за меня задает мой наставник. У него это получится лучше. Я знаю. Принимается, бывший нищий пробежал пальцами по бусинкам четок и весело заявил. Ты не поверишь, мой друг, но сейчас я тебе завидую. Жутко завидую. Твои спутницы так тебе верят, что отринули то, от чего никакая женщина никогда не откажется. Ради тебя они пожертвовали своим любопытством. Цени. Поднял он указательный палец. Так что теперь ты можешь задать не один, а три, нет, целых 4 вопроса. И обещаю, на этот раз я отвечу на все, даже самые сложные. Даже самые сложные, говоришь, почесал я в затылке. Ну, хорошо, начну, пожалуй, с простого. Ты хранитель этого мира? Хранитель, да, пожалуй, что нет, покачал головой торговец. Я, скорее, привратник, своего рода проводник между пространствами и мирами. Проводник, уцепился я за знакомое слово. Я помню, мне говорил о таких погонщик из-под горы. Ну, в смысле, бесформенный. Уверен, ты его знаешь. Он, кстати, упоминал еще о каких-то ключах. Ну да, все верно. Он спрашивал, кто ты, творец, проводник или ключ? Даже так, усмехнулся Абдулазис. Ну что же, если это второй твой вопрос, я постараюсь ответить полностью, без оговорок. Да, это мой вопрос номер два. Я желаю, чтобы ты рассказал нам об этих проводниках, творцах и ключах, максимально развернуто. Кто они, что они и для чего? Кто они, можно понять из названий, проговорил бывший нищий. Творец творит, ключ формирует ключи, проводник проводит. Но это относится не к обычным материям и предметам, а к целым мирам. Творец создает мир, проводник, двери в него, ключ, то, что их открывает. Выходит, и мой мир, и этот были кем-то когда-то созданы, а пирамидки с глазами, это отмычки. Но только учти, это лишь уточнение, а не новый вопрос. Абдул-Азиз погрозил мне пальцем, но возражать не стал. Ладно, будем считать это уточнением. Насчет пирамидок ты прав. Они открывают двери между мирами, а в облегченном варианте и между пространствами. Но есть и проблемы. Главное в том, что создание этого мира до сих пор не закончено. Потому что творцов оказалось двое. Первый сделал набросок, но не смог дописать всю картину. Второй Хаэм II, по всей видимости, еще не определился, что делать с наследием первого. Спросишь, куда делся первый? Отвечу, не знаю. Он просто ушел, и его больше нет. А вместе с ним ушли проводник и ключ. Остался лишь я, неизвестно кто, с неизвестным статусом, болтающийся между двумя мирами. Твой мир, Эфенди Иммунный, к нашему общему счастью, полностью сформирован. Разрушение ему не грозит, он служит своего рода якорем для другого, вот этого, в котором мы прямо сейчас разговариваем. Тому не грозит, а этому, выходит, грозит, и чем интересно. Снова не удержался я от уточнения. Собеседник негромко хмыкнул, но, опять же, в юридические дискуссии решил не вступать. Этот мир может разрушиться от переизбытка сущностей. Разные типы его обитателей, обладателей силы. Разные типы энергообмена, непримиримые противоречия, непреодолимые трудности, нескончаемая война, люди, драконы, бесформенные. И если люди еще худо-бедно, но между собой уживаются, то драконы и метаморфы готовы на все, чтобы сначала подмять остальных, а после замкнуть на себя пространство и время. Причем и те, и другие отлично умеют играть в убеждение, соблазняют людей долголетием и могуществом, а те и рады радехоньки, сами готовы попасть к чужакам в вечную кабалу за лишние годы жизни и магические умения. Главное, чтобы без лишних усилий и даром. А даром, как ты понимаешь, бывает лишь сыр в мышеловке. Чужакам, ты сказал чужакам, выделил я в его речи самое главное. Да, чужакам, подтвердил собеседник. Людей в этот мир, еще не законченный, привел проводник. Бесформенные и драконы просочились сюда через червоточины. Червоточины я потом... Конечно, заткнул, но было уже слишком поздно. Бесформенные и драконы едва не сожгли этот мир в битве за первенство. К счастью, тогдашняя людская империя смогла их уравновесить, но в итоге все же погибла, и на какое-то время на восточном материке возобладала драконовая магия. Бесформенные же почти все исчезли. Кроме одного, вставил я свои 5 копеек. Кроме одного, согласился торговец. Драконов тоже осталось немного, но тягаться с рептилиями в одиночку я, конечно, не мог, ведь я не творец, ни ключ и ни проводник, я всего лишь привратник, временами искатель, временами провидец, странник, учитель. Твой мир не пускал меня дальше десятка шагов от врат, поэтому там приходилось прикидываться торговцем древностями. Здесь, Абдул-Азиз кивнул на одно из окон, ограничений не было, я мог путешествовать по всем континентам, смотреть, наблюдать, учить, выискивать тех, кто способен превратиться в творца, ну или хотя бы в ключа или проводника. Писал книги, создавал магические системы, обучал рунам будущих Саиров и Перри. Меня буквально подмывало спросить его про здешних жриц и мальфоров, не он ли придумал эти две жутко похожие друг на друга системы магии времени, но понял, что это будет уже перебор. Лучше дать ему выговориться самому, пока запал не иссяк. Слышали все, небось, про откровение Вериона Отшельника? Моя работа, не без гордости заявил бывший нищий. Я потратил на них примерно 500 лет, но, уверен, они того стоили. Эту книгу запрещали везде, во всех странах и землях, но это только усиливало ажиотаж. Все маги этого мира на протяжении 200 с лишним лет читали ее, покупали из-под полы, воровали из закрытых библиотек, переписывали, запоминали. Она обрастала слухами и легендами, ее брали на вооружение новаторы и мятежники, будущие короли и великие маги. Да, со временем интерес к ней угас, но задачу свою она все-таки выполнила. У людей появилась собственная система магии, отличная от драконовой и метаморфной. И это, не буду сейчас объяснять, почему, создало условия для появления в этом мире второго Творца, а следом его неизменных спутников, проводника и ключа. И когда они, наконец-то, появятся, старый Абдул-Азиз Шерихан получит таки обещанную ему когда-то свободу. Старик замолчал, глаза его затуманились, пальцы застыли на четках, мы его не торопили. А вдруг еще что-то скажет? Так, все, со вторым вопросом покончили. Осталось еще два. Спрашивай. Не сказал. Жалко. Я бы послушал. Третий вопрос такой. В твоих откровениях говорилось, что в параллельный мир можно проникнуть из храма вечной стихии, что расплачиваться за переход надо осколком волшебной души и при себе иметь око демона. У меня и Алины сейчас есть по камню бо или два ока демона. Хватит нам этого, чтобы вернуться на родину, или не хватит, и как это правильно сделать? Я хочу это знать, и мне нужен полный, я повторяю, полный ответ. Лицо собеседника посветлело. Ну, наконец-то, дождался. С этого и надо было начинать, дорогой мой иммунный, а не с творцов и истории мира. Творцы и история могли бы подождать, никуда бы не делись. Я даже уже волноваться начал. Вдруг самое главное-то и не спросишь. Ну, да и ладно, вспомнил, и хорошо. Теперь слушай, в храм вечной стихии идти не надо. Чтобы вернуться, вам хватит и малого алтаря. Надо лишь подойти к нему, опустить Баиль в его конус и коснуться Баиля своей пирамидкой. И все. Четвертый вопрос, ты издеваешься? Абдул-Азиз засмеялся. Шучу. Дальше вам надо просто представить то место, откуда вы перенеслись в этот мир. За алтарем возникнет портал. Вы шагнете в него, и вот тогда, действительно, все. Мы с Алиной переглянулись. «Идешь?» – спросил я ее. «А ты?» – спросила она. Я покачал головой. «Остаюсь. Будешь искать свою Рей?» «Да. А тебе, я считаю, надо идти. Тебя мама ждет», – сама говорила. Алина кивнула. «Ты прав. Столько лет ждать отца и заставлять ее ждать еще и меня. Нет, задержаться здесь еще на немного стало бы с моей стороны настоящим свинством». Сняв с шеи зеленое око, она шагнула к источнику, обернулась. «Спасибо, Дим, что помог мне добраться до сюда и научил тому, чему сама я, наверное, никогда бы не научилась. Спасибо тебе, королева Лоранты, что уничтожила негодяя, который хотел отобрать мое право на возвращение. Спасибо тебе, таинственный зверь лорантийских джунглей, что помог вспомнить, какая я есть. Спасибо тебе, привратник Абдул-Азиз, прячущийся под чужими личинами», — перевела она взгляд на торговца. «Спасибо, что дал мне шанс пережить иное, увидеть, услышать, почувствовать этот мир, где живет магия и когда-то обитали драконы. О таком приключении я не могла и мечтать». Девушка медленно опустила камень Баиль на алтарь, а потом аккуратно прикоснулась к нему пирамидкой. Источник озарился голубоватым сиянием, а через секунду между ним и стеной замерцало серебристое зеркало. «Прощайте», — Алина махнула рукой и скрылась в портале. Сияние над алтарем погасло. Портал схлопнулся. Зеленое око и камень Баиль исчезли. Глава 32. Честно скажу, столь будничного возвращения в родные пенаты и не менее будничного прощания я от Алины не ожидал. Мне почему-то думалось, что моя бывшая спутница эмоций по этому поводу проявит существенно больше и уходить из этого мира будет гораздо эффектнее. Например, медленно растворяясь в пространстве или плавно скользя по дорожке из лунного света к теряющемуся между небом и землей горизонту. И чтобы слеза при этом катилась у нее по щеке, как у олимпийского мишки образца 1980 года. И голос чтобы дрожал от непереносимых душевных страданий и горьких предчувствий, что это уже навсегда. Вот уж, действительно, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к бра. Ответы на три вопроса получены. Остался четвертый, последний, — сообщил бывший нищий после непродолжительного молчания. «Задашь его сразу или отложишь?» Он выразительно глянул на стоящую рядом со мной королеву. «Не волнуйся, привратник», — качнула она головой. «Я знаю, что хочет спросить Демир, и не буду мешать ему. Единственное, перед тем, как уйти, мне надо сдержать свое слово. Собственно, из-за этого я и отправилась в Ганшанхайн. Слово королевы должно быть исполнено». С этими словами Ирсая сняла с себя медальон и протянула мне. «Теперь ты можешь забрать его. Преград больше нет». Я осторожно дотронулся до пирамидки. Око даже не думало отклоняться. «Почему?» — посмотрел я на королеву. «Потому теперь вы родственники», — ответил вместо нее бывший нищий. близкие родственники, можно сказать, ближайшие. Мои брови поехали вверх. Что значит родственники? Скажи ему, попросил королеву привратник. Он должен знать, он имеет на это право. Ирсая вздохнула. Прости, Дим, это моя вина, только моя и никого больше. Все дело в том, что из всех предыдущих правительниц Зеленого Королевства ни одна не имела прямых наследниц, только приемных, и то не всегда. Не потому, что прежние королевы были не способны родить, а потому что они не встречали мужчин, достойных встать с ними вровень, достойных встать выше, достойных сломать традиции и стать королями Лоранты. Хотя мне почему-то кажется, если по-честному, они просто боялись. Боялись ошибки. Боялись, что их избранник не справится, что они сами не справятся, что их дети не обретут той силы, какая позволит им занять трон и не стать жертвой более сильных, умных и беспринципных. Но Шерихан, указала она на внимательно слушающего привратника, был абсолютно прав, когда говорил, что я обязательно попытаюсь выйти из круга, в который людей загоняют законы, традиции, да и просто случайные обстоятельства. И я это, действительно, сделала. Поняла, что должна это сделать, в тот самый миг, когда в тронный зал моего дворца привели одного закованного в кандалы чужестранца. Так, получается, ты из-за этого решила приговорить меня к смерти? Позволил я себе пошутить. Я испугалась, призналась женщина. Попробовала доказать себе, что это случайность, обычное наваждение, слабость, непозволительная королеве, и была за это наказана, сильно наказана. Так что когда ты нашел меня у работорговцев, я поняла, что великое время дает мне еще один шанс, и я уже не имею права его упустить. Но, тем не менее, продолжала бояться, да, продолжала, поскольку видела, чувствовала, ты любишь другую, и я ей не ровня. Глупое, странное ощущение. Я, королева, сильнейшая жрица Лоранты, и какая-то неизвестная. Это бесило меня. Я ее ненавидела, я ей завидовала, я хотела занять ее место. Хотела и в то же время боялась. Боялась, что окажусь до такой степени недостойной, что ты мной просто побрезгуешь. Как женщиной, а не королевой. И тогда я решила, пусть будет что будет, но я все равно пойду с тобой в Ганшанхайн. Потому что почувствовала, один ты не справишься, не спасешь свою спутницу и никогда не отыщешь ту, которую потерял и которую я по незнанию считала своей соперницей. Это был мой единственный шанс получить, что мне нужно, что нужно всему королевству, всем его будущим, еще не родившимся поколениям. Ты могла бы сказать это раньше, проговорил я внезапно осипшим голосом. Могла бы, не стала спорить Ирсая, но только, боюсь, у нас ничего бы не вышло. Нельзя стать счастливым по принуждению, ради выгоды или из чувства долга. Мы оба должны были захотеть одного и того же, одновременно, с обеих сторон, по собственной воле, когда терпеть уже невозможно, когда чувство становится выше разума, а желание сильнее рассудка. По счастью, я оказалась права. Это и вправду случилось, в предпоследнюю ночь, когда до столицы Мальфрана нам оставалось меньше 2 суток. Так, значит, малыш после Велеруны стал таким странным как раз из-за этого? Да, улыбнулась бывшая пленница. Он это сразу почувствовал. Священный зверь, как-никак, с особо чувствительной магией. Он сразу же понял, во мне теперь часть тебя. Однако не знал, горевать ему или радоваться. Ведь, с одной стороны, у меня теперь будет наследница. И она станет величайшей правительницей Лоранты, сильнейший из всех, кто был когда-либо раньше. Но в то же время малыш понимал и другое. Он теперь знал, что вместе мы не останемся, что твой путь уведет тебя дальше, за пределы Вистарии, за пределы нашего мира, и удержать тебя я, увы, не смогу. Как бы мне этого ни хотелось, и наша дочь станет величайшей правительницей Лоранты, медленно повторил я Заир. Это через нее, как я понимаю, мы и стали с тобой ближайшими родственниками, и ты сумела сдержать свое слово. Королева кивнула. И ты, в самом деле, ничего от меня не требуешь и не ждешь? Да, Дим, не требую и не жду, покачала она головой. Все, что случилось в ту ночь, там и останется. Тем более, я действительно знаю, какой последний вопрос ты задашь Шерихану. И если честно, мне не хочется слышать, как ты его произносишь. Поэтому я ухожу. Слово королевы, по ее рукам прокатилась волна сине-белого пламени. «Малыш, ты со мной? Отлично. Постой, погоди». Дернулся я за ней, когда они с малышом уже двинулись к лестнице. «Ты не можешь вот так просто взять и уйти». «Почему?» — обернулась Ирсая. потому что одной из столицы Мальфрана тебе не выбраться. Он прав, подтвердил привратник. Твое ускорение времени уже не работает. Мальфары скоро сообразят, что случилось. Изган Шанхайна тебя не выпустит. Если того ускорения больше нет, нас всех отсюда не выпустит, нахмурилась королева. Меня выпустит, усмехнулся Абдулазис. Твой друг, он указал на меня, в любую секунду может уйти отсюда в свой мир, через малый алтарь. Ну, или остаться здесь, в этом доме, назвавшись преемником Перополуса и новым владельцем источника. У тебя же, как я понимаю, таких возможностей нет. Я знала, на что подписывалась, тихо ответила женщина после короткой паузы. И я дала слово, поэтому я ухожу. Но это же глупо. Я дала слово, ты можешь остаться здесь, в этом доме, предложил я, глядя в упор на Ирсаю. Я уверен, твоя проблема решится. Мы будем искать решение вместе. Нет, Дим, мы его не найдем, не успеем. Если я здесь останусь, Мальфары узнают об этом и возьмут твой дом штурмом, и никакой источник их не остановит. А кроме того, я дала слово, повторила она и вновь повернулась к лестнице. Ты можешь уйти короткой дорогой, вспомнил я наше с ней путешествие по Ларантийскому лесу. Женщина горько вздохнула. Нет, не могу. Почему? Потому что я не могу создавать их здесь, в Ганшанхэне. Магия трона и камня вечного времени работает только в Ларанте. Стоп, осенила меня внезапная мысль. Ты сказала, что ваши дороги подпитываются из ваших источников. Да, а зачем ты спрашиваешь? Я развернулся к привратнику. Кажется, у меня осталось право на последний вопрос. Так вот, я желаю задать его прямо сейчас. Не делай этого, Дим, подалась вперед королева. Похоже, она догадалась, что я собираюсь спросить у Абдулазиза. Спрашивай, сверкнул он глазами. Что нужно сделать, чтобы королева Ларанты открыла короткую дорогу в свое королевство прямо отсюда, из этой комнаты? Дим, почему? Выкрикнула с надрывом Ирсая. Зачем ты лишил себя права на самый главный вопрос? Ведь ты же хотел узнать, как найти твою Рей, ведь это же правда? Да, правда, Ир, абсолютная правда. Мой голос звучал совершенно спокойно, но, черт побери, кто бы знал, чего это стоило. Именно это я и хотел спросить у нашего шейхана Абдулазиза. Но только ведь вот заковыка. Если бы я это сделал, моя Рей никогда бы меня не простила. Я сам себя никогда не простил бы. Почему? Еле слышно повторила бывшая пленница. А ты просто представь себе, что она – это ты. Несколько долгих секунд королева смотрела на меня своим изумрудно-фиалковым взглядом, и я вдруг почувствовал, что рассыпаюсь под этим взглядом на тысячу мелких осколков. Ты прав, Дим. А я не права, призналась она со вздохом. Если бы я узнала, что ради меня ты пожертвовал кем-то другим, ты стал бы в моих глазах вторым Перополусом. Вместо ответа я просто кивнул и повернулся к Абдулазизу. Закончили, поинтересовался тот будничным голосом. Да, сказали мы в унисон, тогда слушайте. Через минуту я уже стоял возле малого алтаря, в правой руке Баиль, в левой рука королевы, а между ними белая пирамидка с багровым глазом. Ты точно в этом уверен, не пожалеешь, прошептала Ирсая, ведь без Баиля ты не сможешь вернуться в свой мир. Плевать, мотнул я плечом, мой камень пришел и ушел, если надо, найду еще, а такая, как ты, в этом мире единственная, и ты, малыш, тоже, подмигнул я обиженно вскинувшемуся тигрокоту. Ладно, давай, я готова, смирилась бывшая пленница. Чтобы открыть дорогу, надо использовать силу источника, объяснил мне привратник. Королева Ларанта использовать малый алтарь не способна, но ты, не она, у тебя есть белое око, принадлежащие прежнему контролеру. У тебя есть полный энергии камень Баиль. И, самое главное, ты уже производил передачу энергии от алтаря к священному зверю через амулет-медальон. По-моему, все очевидно. Не понимаю, почему ты до этого сам не додумался. Он, конечно же, преувеличивал. Догадаться-то я, наверное, смог бы, но только в общих чертах. А вот до того, что энергию алтаря надо преобразовывать дважды, сначала через Баиль, а после через иммунность, я сам никогда не допер бы. Камень Баиль погрузился в алтарный конус и прилип к его стенкам, а следом за ним к источнику силы прилипла моя ладонь. Тянуть оттуда магию времени я не умел, в прошлый раз она вытекала сама, стремясь к знакомому оку, которое при Перополусе являлось посредником. Сейчас эту функцию оно выполнять перестало, и малый алтарь, даже не будучи чем-то разумным, это откуда-то понимал. Поэтому, собственно, и приходилось работать с его энергией через прокладки. По сути, и камень Баиль, и алтарь просто обменивались магическими субстанциями, получая, один, энергию времени, другой, энергию древних рептилий. Оба мгновенно преобразовывали чужую силу в свою, растворяя ее в собственной магии. Дальше это преобразованное чужое попадало от моего камня ко мне, из-за чего перед носом сразу же возникало знакомое облако маг-энергии. И уже из этой энергии я формировал те заклятия, что были способны помочь королеве в прокладке короткой дороги из Ганшенхейна в Лоранту. Сходу провернуть такой финт и вправду мог только иммунный. Всем остальным, вне зависимости от уровня владения магией, пришлось бы долго и упорно учиться. Через почти бесконечную серию проб и ошибок, и вовсе не факт, что эта серия завершилась бы так, как положено, контролем над местным источником. Подобное ученичество вполне могло завершиться летально, где-то, наверное, в 90% случаев, а то и больше. Видимо, из-за этого Пирополус подобным контролем не баловался, предпочитая работать с магией времени через белое око демона, как, собственно, и другие мальфоры, через свои керамические накопители. Я же использовал трофейное око лишь в качестве усилителя. Ключ-артефакт щедро делился накопленной в себе энергией времени с моими заклятиями, делая их не только во много раз более мощными, но и чрезвычайно удобными для Ирсаи. Благодаря этому усилению магическую дорогу в Лоранту бывшая пленница сумела построить всего лишь за 5 минут. Быстро и качественно, не подкопаешься. Единственное, что расстраивало, мой камень и око это строительство не пережили. Точно так же исчезли, как камень Баилли и зеленая пирамидка Алины 10 минутами раньше. Привратник, впрочем, предупреждал меня, что так и будет, но я до последнего мига надеялся, что сохранится хотя бы Баиль. С Баилем я ощущал бы себя гораздо увереннее. Твой камень все-таки растворился, с горечью заметила Ир, глядя на потухший алтарь. Зато у тебя есть дорога, кивнул я на колышущееся рядом с нами туманное марево. И ты, действительно, ни о чем не жалеешь? Я покачал головой. Нет, не жалею. Это просто бессмысленно, я уже говорил. Никакой камень Баиль, никакой даже самый могущественный артефакт не стоит того, чтобы Зеленое Королевство лишилось своей властительницы. Только властительницы, бывшая пленница склонила голову на бок. Я улыбнулся, мои руки легли ей на талию и притянули к себе. А еще самой обворожительной женщины западного континента и будущей матери моей будущей дочери. Ирсая вздохнула, обняла меня за шею и так же, как 2 дня назад в гостинице в Велируне, прошептала мне на ухо. Я знаю, ты любишь другую. Но то, что ты только что произнес, возможно, эти слова ничего уже не изменит, но если когда-нибудь ты все же захочешь вернуться в Лоранту, то знай, тебя там всегда будет ждать одна безнадежно влюбленная королева. Сколько мы так стояли, не шевелясь, вдыхая друг друга, пытаясь запомнить то чувство, что, возможно, могло стать взаимным, если бы ему дали время, если бы мы встретились раньше, в каком-то другом из миров, кто знает, сумел бы я от нее оторваться, если она сама бы не отстранилась. Прощай, Дим, спасибо тебе за все. Я молча смотрел за тем, как она отступает на шаг, поворачивается к малышу, взъерошивает его жесткую шерсть, указывает на туманное марево, как Тха бросает на меня виноватый взгляд, а затем послушно трусит за шагнувшей на призрачную дорогу королевой Лоранты, как они вместе уходят все дальше и дальше, тая в волшебном тумане. Я ничего не мог им пообещать, как не мог обещать себе, что когда-нибудь, в самом деле, сумею вернуться в Зеленое Королевство. Как бы мне этого не хотелось, а еще мне внезапно припомнилась странность, которая зацепила мое подсознание, когда мы лечили Алину. Та нелогичность, неточность, двусмысленность, от которой я в тот момент отмахнулся. Что-нибудь непонятное, угадал мое настроение Абдулазис. Вход на дорогу закрылся, а ты все стоишь и стоишь, словно бы размышляешь о чем-нибудь постороннем, что к нему не относится. Я повернулся к привратнику и снял с шеи подарок Ирсаи, синее око. Ир говорила, до него могут дотронуться лишь ее родственники. Ну, предположим, но это око она вложила в руку Алины, и ничего не случилось, совсем ничего. Причем, я уверен, Ир меня не обманывала, ее пирамидка и вправду настроена только на родственников. Но Ирсая с Алиной быть родственниками никак не могли, они вообще из разных миров. Хотя, с другой стороны, потер я виски, пытаясь понять, что именно меня сейчас торкнуло. Бывший нищий смотрел на меня насмешливым взглядом, будто подстегивая развивать возникшую неожиданно мысль, но не собираясь подсказывать. Оно и понятно, лимиты прямых ответов на прямые вопросы на сегодня исчерпаны. С другой стороны, я автоматом стал ее родственником в тот самый миг, когда мы с ней ХМ. Мысль выглядела и впрямь неожиданной, не укладывающейся в привычные рамки, зато хорошо объясняющая логическое несоответствие между формой и содержанием. Ведь я же и сам здесь не раз и не два представлял другим свою спутницу в качестве родственницы, пусть и достаточно дальней, седьмая вода на киселе, или все же не дальней, как там она говорила о своей матери. У нее еще имя было такое длинное, как у аристократки. Рената Домингарахас, Пикадистина дель Сальдо, Колина де Конасимента. В переводе с испанского это выходит: рожденная заново, желанная лорду, рыжая, пик судьбы, равновесие, холм познания. Не может быть, ошарашенно пробормотал я, уставившись на бывшего нищего. Чего только не случается в жизни, пожал он плечами и невозмутимо добавил: 10 минут. Я нахмурился. Общаться с загадками мне не нравилось. Игра в вопросы-ответы была интереснее. Через 10 минут мальфары начнут штурмовать этот дом. Ты с ними не справишься, пояснил собеседник. И уйти не смогу, продолжил я эту нехитрую логическую цепочку. Но у тебя есть малый алтарь и синее око. Да, и синее око. Но нет Баиля. Но нет Баиля, согласился Абдул-Азиз. Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, затем я кивнул, развернулся и медленно двинулся к алтарю. Я теперь точно знал, почему Ока посчитала Алину своей и где искать Рейну, но прямо сейчас это знание ничего не давало. Прямо сейчас мне требовалось просто остаться в живых. С городом, полным желающими прикончить меня мальфарами, я, конечно, не справлюсь. Факт. Насчет того, смогу ли я смыться, эту возможность привратник не подтвердил, но и не опроверг, он лишь намекнул на алтарь, а после на око, хотя на последнее не слишком уверенно. Что из этого следует? Вариант номер раз. Чтобы выжить, я становлюсь перополусом. Как с помощью ока замкнуть на себя один из двух ганшахинских источников магии, мне уже более-менее ясно. Плюс этого варианта. Ругаться и спорить с контролером источника Мальфары наверняка постесняются. Минус. Я тут застряну надолго. Даже, может быть, навсегда. Чего мне, конечно, совсем не хочется. Вариант номер два. Я таки пробую убежать, используя тот же набор, синюю пирамидку с багровым глазом и малый алтарь Мальфрана. Какие заклятия применить, чтобы построить короткую дорогу, я успел подсмотреть у Ирсаи, так что попробовать можно. Основная проблема, как преобразовывать магию алтаря в драконовую и обратно без камня Баиля. Плюс еще непонятность. Куда эта выстроенная дорога меня приведет и приведет ли вообще хоть куда-то? Не выйдет ли так, что, вступив на нее, я попросту схлопнусь вместе с рассеявшимся из-за какой-нибудь мелкой неточности заклинанием? Вот если бы у меня был еще один камень Баиль, от внезапно открывшейся перспективы у меня даже сердце на мгновение вздрогнуло, а новая совершенно дикая мысль понеслась, заметалась по кочкам сознания, словно бешеный зверь, запертый в тесном вольере работниками зоопарка. Осколок волшебной души, именно это, как утверждал в своих откровениях наш хитровыделанный Верион-отшельник, требуется в качестве платы для перехода между мирами вкупе с ключом-артефактом. Осколком волшебной души мы с Алиной считали мой камень Баиль, осколок драконьего средоточия, и даже не думали усомниться. А ведь, наверное, стоило. Сюда-то я угодил без Баиля, и моя спутница тоже. Правда, она при этом купила у Абдул-Азиза зеленую пирамидку, но я-то вообще ничего не стал покупать у этого хитрована, и никакой души он в качестве платы от меня не потребовал, а если бы и потребовал, я просто послал бы его по известному адресу, и дело с концом. Как по мне, это означает, что плату за меня тогда кто-то внес, так же как за Алину, просто по факту, не спрашивая, кому-то мы в этом мире потребовались, очень сильно потребовались. А теперь этому кому-то, видимо, очень сильно потребовалось, чтобы мы из этого мира свалили. Недаром ведь у меня появился сначала один Баиль, затем второй, а сегодня этот второй еще и надвое разделился, чтобы, как говорится, наверняка, с гарантией. И око демона мне сегодня еще одно подогнали, чтобы уж точно не отвертелся от завершения миссии. С Алиной этот нехитрый трюк прошел на ура. Со мной получилось сложнее. Свой камень Баиль и одну из магических пирамидок я совершенно бездарно профукал 2 минуты назад. Так что, по всей вероятности, невидимые устроители этого мини-спектакля сейчас буквально из кожи должны выпрыгивать, чтобы исправить все то, что я тут сегодня наворотил. И, 100 против 1, Они опять переправят меня куда им необходимо без всякой оплаты. Готов ли я к этому повороту сюжета? Ну, будем считать, что готов, поскольку видел, как строила Ир дорогу в Лоранту, и понял, что главное в этом заклятии не количество вливаемой силы, а привязка к конкретному месту, объекту, источнику магии. Привязка к источнику мне была не нужна, какой под рукой имеется, тот и используем. Не нужна была и привязка к конкретному месту, Рейна могла оказаться сейчас где угодно, в любом из миров. А вот что мне было действительно нужно, так это она сама. Именно к ней я планировал привязать точку выхода из портала дороги туннеля. Лишь в этом случае у меня появлялся шанс перестать плясать под чужую дудку. Пальцы легли на вершину алтарного конуса и с силой сжали ее. Синяя пирамидка вошла острием в образовавшееся отверстие. Я зафиксировал ее там ударом ладони. Бурлящая в алтаре сила рванула сначала в око, а после в меня. Пространство вокруг мгновенно окуталось плотным облаком маг-энергии. Всю ее я направил в формирование нужного образа, той Рей, какую я помнил, какая регулярно являлась во снах с тех пор, когда все мои друзья и соратники исчезли в огне грандиозного взрыва, уничтожившего столицу Срединной Империи. Я теперь знал, о какой тайне она говорила той ночью, когда мы спасали друг друга после сражения с конклавщиком Лухом. Знал, на какой подарок от Алмы она намекала и какой талисман позволил ей выжить в финале моей войны с Императором. Знал, куда она перенеслась после взрыва и как это повлияло на все, что случилось со мной в этом мире, от начала и до конца, от шаонерского инцидента до возвращения домой Великой Периалины. Причины и следствия поменялись местам, и я понятия не имел, что с этим делать. Единственное, в чем не сомневался, так это в том, что теперь я просто обязан быть рядом с Рейной, в каком угодно обличье, в любой ипостаси, лишь бы только увидеть ее, признаться, сказать ей прости за то, что поверил в наветы, навязанные враждебной волшбой, а после принять хоть кару, хоть воздание. Смешно, но в эту канву превосходно вписывалось и то, что произошло между мной и Ирсой. Наверное, потому, что в отличие от всего остального я не ощущал за это вины и молить о прощении не собирался. Как не собирался скрывать от Рейны случившееся. Ведь если бы не наша сыр-жаркая ночь в гостиничном номере в Велируне, я не сумел бы спасти Алину. А если я не сумел бы ее спасти, Рей никогда бы мне этого не простила. Да и не только она, я сам бы себе этого никогда не простил. И то, что теперь у нас с королевой Лоранты родится наследница, для нас обоих это и не награда, и не наказание, а часть нашей общей судьбы, завязанной на спасение мира от тех, кто надеется подгрести его под себя. От спрятавшегося в пирамиде желания бесформенного, сумевшего выскочить невредимым из битвы с драконами и стремящегося уничтожить любую волшбу, отличную от своей, от чокнутой Асти, пережившей императора, и конклав, и мечтающей о личном бессмертии и божественном поклонении ей в новых храмах Баат, от жадных мальфоров, желающих поглотить всю магию времени, заперев ее в своих керамических пирамидках, и сжигающих ради этого на кострах из дерева шауни многочисленных жриц из южных лесов. Привратник Абдул-Азиз, нет, я не видел в нем какой-то угрозы ни мне, ни обоим мирам. Он был сам по себе, неплохой, но и нехороший. А то, что он говорил про творцов, ключей и проводников. Чем дольше я формировал из энергии времени нужный мне образ, тем сильнее убеждался в том, что привратник ошибся. Творец номер два, которого он дожидался, уже посетил этот мир и завершил таки работу предшественника. Вот только заботиться о судьбе своего творения не собирался. Его ждали другие миры, другие свершения. А что касается этого, максимум, что он мог, это предоставить живущим здесь самим выбирать, кого им любить, а кого ненавидеть, кому подчиняться, а с кем биться насмерть, пытаться найти и открыть проходы в иные миры или верить, что за них это сделают появившиеся из ниоткуда ключи и проводники. Мои мысли буквально зашкаливало от приторного, накатывающегося волнами пафоса. Я не хотел о нем думать, не хотел его слушать, не хотел видеть в нем руководство к действию. Сейчас меня волновало другое – закончить формирование образа, такого, который на 200% притянет туда, в ту точку в координатном пространстве обоих миров, куда я стремился изо всех сил, где я был нужен, где в меня верили, где меня ждали. Да более знакомый образ волшебницы Рейны с каждым ударом сердца становился все отчетливее, все живее. Я знал, что так будет, но вот чего при этом не ожидал, так это того, что к привычному образу станут примешиваться другие. и они вовсе не заслоняли его, а, наоборот, дополняли, делая еще привлекательнее и желаннее. Причем, настолько, что у меня дух захватывал от фантастичности происходящего. Ирса и Элма, две женщины, в которых я попросту не успел влюбиться так же, как в Рейну, занимали свои места в моем улетевшем в горние выси сознании, вплетаясь в него безвозвратно, а следом за ними туда проникали две новые сути, только что возвратившаяся домой великая Периалина и пока еще не родившаяся, но уже получившая право влияния на мою жизнь принцесса Лоранты. Все вместе они буквально продавливали реальность, порождая так нужный мне переход. Зеркальная пленка портала вспыхнула перед моими глазами яркими сполохами, и в то же мгновение меня просто втянуло туда, не спрашивая, что я хочу, и не объясняя, как это действует. «Перестань прятаться и выходи», — приказал привратник. Занавесь возле окна колыхнулась, из-за нее вышла девушка, обладательница множества тонких косичек, выбивающихся из-под чепчика тюбетейки. «Подслушивала, я не специально, учитель», — Абдул-Азиз усмехнулся. «Знаю, что не специально. Специально, это когда я не вижу твой артефакт. Он, кстати, еще не рассыпался. Нет, он остался целым. Вот», — протянула она бывшему нищему кристалл ластилланского хрусталя с 150 граней. «Неплохо, шито, неплохо», — похвалил ее Абдул-Азиз. «Настолько неплохо, что я больше не вижу смысла учить тебя рунам. Теперь ты сама можешь стать наставником будущих Саиров и Пери». «Будущих», — удивилась служанка. «Будущих, шито. Действительно, будущих, ты не ошиблась». Привратник взглянул на потухший алтарь, его глаза затуманились. «Вы ничего не сказали ему, не предупредили?» Посмотрела туда же обладательница косичек. «Не предупредил, да», — кивнул собеседник. «Отвечать на незаданные вопросы я не могу, а право их задавать иммунный утратил. Но вы могли намекнуть». «Мог, но не видел смысла. Он должен узнать все сам, без чьей-либо помощи». «Почему сам?» «Потому что Творец наконец-то определился. Он закончил картину, но не стал вставлять ее в рамку. Ему стало неинтересно», — вскинул брови Шита. «Он просто не знал, что это необходимо. Не знал, что без упорядочивания причинно-следственных связей мир может рухнуть. И это значит», — Абдул-Азиз неожиданно улыбнулся, «что нам с тобой тоже пора в дорогу. Вслед за иммунным, почти. Вот ты, как мне помнится, всегда говорила, что любишь тепло и солнце, не так ли?» «Все верно, учитель. Я это говорила». «Отлично. Значит, пустыни Тилланда тебе вполне подойдут. И что я буду там делать? Обучать рунной магии тамошних жителей, будущих Саиров и Пери. Я уже говорил». Глаза служанки расширились. «Вы хотите сказать, что...» «Вот именно, моя дорогая, вот именно. Богиня Шитар сама собой в их краях не появится. Причина должна идти раньше следствия. Это закон. А вы, куда направитесь вы, учитель? Куда я отправлюсь?» Привратник огладил бороду и сделал вид, что задумался. «Да, пожалуй, что снова придется заняться правкой своих откровений. Сами себя они, конечно же, не напишут». После чего сунул руку за пазуху и вынул оттуда две пирамидки с глазом, синюю и белую. «Наш друг иммунный почему-то считает, что каждый ключ-артефакт уникален», — ухмыльнулся он, передавая Шите синее око. «Но это, наверное, к лучшему. Чем меньше магических костылей, тем выше ответственность. Вы не собираетесь ему помогать?» «Нет, Шита, не собираюсь. У нас у самих работы по горло. Прошу», — шутливо поклонился Абдул-Азиз и указал на алтарь. «Нас ждут великие дела, богиня с косичками. И много, очень много работы». Ганшанхайнский источник дважды вспыхнул и дважды погас. Наставник и ученица исчезли. О том, что недавно здесь кто-то дрался, напоминало лишь черное пятно на стене да четыре жемчужные бусинки, выпавшие из четок привратника и укатившиеся под алтарь. Ровно четыре, строго по числу прозвучавших сегодня вопросов иммунного и ответов Абдул-Азиза. Конец пятой книги.